29. Тайное. Лакросс. Футбола рассерженный брат. Регби – заброшенный пасынок. Ни команды поддержки, ни музыки, ни попкорна. Играется на тренировочном поле. Хочешь сидеть – приноси стул с собой. Бронте машет, она застолбила мне место. Рафторы против буйволов, динозавры против тяглового скота. Я никогда не видел этой игры прежде. Теннисон на острие атаки. Он очень хорош, но не великолепен. Он быстр, но не из самых стремительных. И восполняет недостаток скорости за счет тупо упрямой агрессии. «Он жаждет получить лучшего игрока», — говорит Бронте. «Но до этого никогда не доходит». Точный, пас Теннисону. Он устремляется к воротам, неся мяч в сетке своей клюшки. Бросок, но он промахивается на какие-то дюймы. Буйволы прорывают оборону рафторов. Гол. Разочарование. Чувствую досаду Теннисона. И понимаю, что Бронте права. Он станет капитаном команды, но никогда звездой. Разве что есть у него в запасе прием, способный сделать его непобедимым. Слежу за игрой, сердце заходится, и вдруг понимаю, почему. У Теннисона есть тайное оружие, которое может сделать его звездой этого матча. Интересно, как он среагирует, когда поймет, что происходит? Я краду. Взрывом отзывающийся в его плече, столкновение яростных клюшек. Несу свою боль в молчании, боясь, что Бронте заметит. Ссадина на колене не видно под моими джинсами. Я мог бы уйти, но решаю остаться, чтобы втайне принимать на себя удары. Потому что если Теннисон взял надо мной шефство, то я имею полное право тоже взять его под свою опеку. Конец игры. Рафторы победили. Теннисон забил 3 гола, при этом даже не сильно вспотев. Момент ликования, и я целую Бронте. Надеюсь, она не заметит, что под курткой я весь взмок от пота. И что будет, когда я приду домой, и дядя Хойт увидит меня, заметит все эти свежие синяки и поймет, что я воровал у других, не у нашей семьи. Меня знобит при мысли о том, что он узнает о моей тайной жизни. Я мог бы сказать себе, что это ничего, что хуже, чем он уже сделал, он сделать не сможет. Но в дядиной душе зияет черная пропасть, дна которой я никогда не видел. И надеюсь, что не увижу».